зимний сад, белым пламенем объят, ему теперь не до весны. Зимний сад, белым сном деревья спят, но им, как нам, цветы снятся сны. Наверное, случайно мы друг от друга втайне вернулись оба в этот сад. Расстались мы однажды, и нам уже не важно, кто прав из нас, кто виноват. Метут метели.